П. Приятно познакомиться, боцман. Пастухов. Бывший лейтенант Олег Мухин. П. Его прозвище я сам угадаю. Муха? Мухин. Не повезло мне. Ни с ростом, ни с фамилией. И, конечно, Муха. А кто же еще? Пастухов. На вашем месте, Генрих, я был бы с ним осторожнее. Это очень опасная муха. П. Спасибо за предупреждение. А это, как я понимаю, артист. Пастухов. Бывший старший лейтенант Семен Злотников. Верно, артист. Потому что в свое время почти закончил ГИТИС. Но сейчас я остерегся бы называть его артистом. П. Почему? Пастухов. Он от этого нервно вздрагивает. Он, видите ли, некоторое время назад открыл свой театр и поставил Сирано де Бержерака с собой в главной роли. Ничего, Сеня, что я об этом рассказываю? Злотников. Какая разница? Важен факт, а не рассказы о нем. Пастухов. Ну и недавно была премьера, буквально на днях. П. Я вас поздравляю, Семен. Это же замечательно. Премьера в собственном театре, и вы в главной роли. Многим артистам такое может только присниться. Злотников. Послушайте, как вас, Генрих? Так вот, Генрих, чтобы с этим покончить и больше не возвращаться. Зрителей на премьере было 6 человек, не считая моих друзей. Не 600, не 60, просто 6. До конца второго акта досидели только мои друзья. Остальное пусть дорисует ваше воображение. Мухосранский театр времен Брежнева и Горбачева. На сцене 50 человек, в зале 5. Вы правы. Такое артисту может только присниться в самом кошмарном сне. Мне это не приснилось. Мухин. Ну ты вообще зря. Мне тогда же очень понравилось, особенно когда ты шпагой размахивал. А что народу мало было, так рассуди. Жизнь-то какая? Да театр ли людям? Злотников. Заткнись, Муха. Я тебя умоляю, заткнись. Теперь вы можете представить, Генрих, какая это была премьера. После нее я расплатился со всеми актерами и рабочими сцены, набил морду режиссеру и закрыл театр. А что мне еще оставалось? И стал безработным. В качестве какового вы меня и видите. Меня утешает только одно, что я решил поставить Сирано, а не Гамлета. И закончим на этом. Расскажите лучше о себе. Если вы не журналист, то кто? П. Знаете ли вы, друзья мои, что такое Каспийский трубопроводный консорциум? Хохлов. Что-то связанное с нефтью? П. Совершенно верно. Это объединение фирм и компаний, которое контролирует транспортировку каспийской и казахской нефти на Запад. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что консорциум создавался в ожесточенной конкурентной борьбе. В итоге победила схема, по которой нефть идет через Грозный, а вторая нитка, Баку-Супса, будет гнать нефть к терминалам Новороссийска через Грузию. Эта схема устраивает далеко не всех. Очень многие, весьма могущественные транснациональные корпорации делали ставку на схему Баку-Джейхан через Турцию. Попытки пересмотра принятого решения не прекращаются и сегодня, а путь для этого только один – новая война в Чечне. Вы обратили внимание на сообщение о нападении чеченских боевиков на инспекторов Генерального штаба России? Пастухов. Еще бы не обратили. П. Это и была одна из попыток втянуть Россию в войну. Пастухов. Вы в этом уверены? П. Да. Это вытекает из ситуации. Правительство России проявило разумную сдержанность, и конфликт не перерос в открытые военные действия. Но такие попытки могут быть и в будущем. Скажу больше, в ближайшем будущем. Не нужно быть крупным стратегом, чтобы их предсказать. Согласны? Пастухов. Все это очень интересно, Генрих. Но при чем тут мы? П. Сейчас объясню. Одним из крупнейших держателей акций Каспийского консорциума является американская компания «Шеврон». У нее 15% участия. По своей должности я начальник службы безопасности «Шеврона» и одновременно член экспертного совета КТК. Наши аналитики предсказывали кризис в отношениях Чечни и России именно в свете борьбы за пути транспортировки нефти. Сейчас, после нападения на российских генералов, их прогнозы стали еще более угрожающими. В России огромное количество стратегических объектов, и охрана их оставляет желать лучшего. Мы направляли меморандумы в российское правительство о необходимости коренным образом пересмотреть систему защиты особо важных объектов. Однако нам мягко указывали на то, что мы выходим за пределы своей компетенции. Совет директоров компании «Шеврон» и все члены Каспийского консорциума не могут безучастно наблюдать за происходящим. В дело вложены огромные деньги наших акционеров, в том числе и российских, и мы обязаны позаботиться об их защите. Аналитики КТК проработали больше сотни сценариев и пришли к выводу, что следующим объектом нападения чеченских непримиримых и тех, кто их поддерживает, может быть одна из российских атомных электростанций, а именно Северная АЭС на Кольском полуострове.